Глава 38. Злата. В торговом центре мое мрачное настроение по поводу визита бывшего мужа постепенно отступало. Мы с Алексой чего только не набрали в корзину. И машмеллоу нескольких расцветок и форм, и различные посылки, и нежно-розовую и желтую глазурь. Пока мы возились в отделе украшений для выпечки, Андрей успел купить все для шашлыка. Свежее мясо, овощи, зелень, ароматные приправы – все это было аккуратно разложено в тележке и ждало своего часа. «Ммм, как вкусно пахнет зелень!» – восхитилась я, когда Андрей прикатил полную продуктов тележку к отделу сладостей. «Надеюсь, все остальное тебе тоже понравится», – довольный моей реакцией улыбнулся Андрей. «Ну что, готовы, девочки? Едем готовить вкусности?» «Едем, пап!» «Я только вон ту упаковку мармеладок захвачу, и можно на кассу», закивала Алекса и побежала за упаковкой разноцветных мармеладок. Погрузив купленную провизию в багажник внедорожника, наша компания отправилась в сторону дома Северских. Вскоре моему взору предстал двухэтажный особняк с аккуратно подстриженной лужайкой и отличной зоной барбекю на заднем дворе. Машина въехала во двор, и вскоре мы втроем оказались на небольшой террасе перед входом. «Добро пожаловать в нашу берлогу!» – воскликнул Андрей и распахнул передо мной массивную дверь. «Добро пожаловать!» – закивала в унисон отцу Алекса. Вытащила из багажника лакомство для собак и громко позвала: «Арагон! Арагон! Иди познакомься со Златой Григорьевной!» На пороге появился крупный серый пес с выразительными карими глазами и завилял пушистым хвостом. «Это порода лохматый колли», – угощая питомца лакомством, пояснила Алекса. «Он очень воспитанный, вы с ним точно подружитесь». Будто подтверждая мои слова, пес подошел ко мне и дружелюбно обнюхал. Продолжая вилять хвостом, лизнул мою ладонь. «Ух ты, какой красавчик», – заулыбалась я. «Девочки, в дом!» – подхватив кучу объемных пакетов из багажника, скомандовал Андрей и двинулся в сторону входной двери. У нас вышел очень приятный вечер. Сначала мы втроем топтались на кухне. Андрей готовил все для вкусного шашлыка, а мы с Алей разбирали пакеты с купленными посылками и ингредиентами для кексиков. Потом Андрей забрал с собой Арагона и ушел во двор разводить огонь, а мы занялись выпечкой. Кексики делать совсем несложно, повязав фартук поверх платья, учила Алексу я. Нужно лишь смешать несколько простых ингредиентов, растопить в кастрюльке сливочное масло, насыпать весь сахар, размешать, остудить. Потом разбиваем туда яйца и вбиваем все хорошенько миксером. Сметана, мука, разрыхлитель, ванилин, а да, еще щепотку соли не забыть бы. Малышка на миллион с восторгом следила за моими действиями. «Прямо волшебство какое-то!» – всплеснула руками она, когда я принялась разливать жидкое тесто в маленькие формочки. 20 минут в духовке, и наши кексики обрели нужную форму и цвет. «Как пахнет!» – радовалась Алекса. «Где наше украшение?» – с улыбкой взглянула на нее я. «Уже несу!» Кажется, в этот вечер я была в ударе. Мы с Алей так увлеклись украшением кексов, что не заметили, как пролетело время. Разноцветная глазурь сверху была украшена машмеллоу, и казалось, что каждый кексик – это отдельное произведение искусства. Розовые, желтые, белые кексы были выше всяческих похвал. Мы так увлеклись, что очнулись лишь, когда на кухне показался Андрей в сопровождении Арагона. «Девочки, шашлык готов», – громко сообщил он и вдруг остановился. «Вау! Вот это да!» – восхищенно взглянул на нашу выпечку Андрей. «Ура, шашлык, как есть хочется!» – опомнилась Алекса. «Злата Григорьевна, пойдемте ужинать!» «Может быть, в беседке накроем стол? Сегодня тепло», – предложил Андрей. «Давайте в беседке», – тут же согласилась я. И нас снова закружило на кухне. Нарезать свежие овощи, хлеб, достать и отнести в беседку посуду, найти в холодильнике нужные соусы, минеральную воду. В беседке на огромном блюде нас ждал накрытый лавашом ароматный шашлык. Как он пахнет!» Присаживаясь за деревянный стол, втянула носом аромат только что снятого с мангала жареного мяса я. «Ну еще бы! Это тебе не пельмени со сметаной!» Довольно подмигнул мне Андрей. «Но пельмени тоже были очень даже ничего». «Я хочу вон то, что сверху!» Звенела столовыми приборами голодная Алекса. «Пап, положи мне кусочек!» «Не торопись, не убежит!» Помогая дочери, ворчал Андрей. «Злат, тебе какой? Давай я тебе положу тот, что слева, он самый красивый». Мы возились с мясом, поливали его соусом, добавляли лук и овощи, и нам было так хорошо втроем, что я ни разу не вспомнила о том, что утром у меня произошло досадное недоразумение с бывшим мужем. Поздно вечером меня селили в гостевой комнате на первом этаже. Алекса помогла стелить постельное белье, а Андрей выдал мне свою майку, халат и запакованную зубную щетку. Майка села на мне как платье, а в халате я и вовсе утонула. Веселая суета закончилась около полуночи. Меня устроили на новом месте, а Алекса, наконец, отправилась спать в свою комнату вместе с Арагоном. Спустя 15 минут в дверь гостевой комнаты постучали. «Злата, ты не спишь?» Просунув голову в дверь, шепотом поинтересовался Андрей. «Нет, еще не сплю», приподняв голову от подушки, ответила я. Он зашел в гостевую комнату и сел на край кровати. «Так непривычно, что ты здесь», коснувшись ладонью моих волос, сказал он. «Непривычно и приятно». Я улыбнулась и выбралась из-под одеяла. «Мне тоже непривычно, но уютно. В квартире, которую я сейчас снимаю, совсем неуютно». «Надевай халат. Я приглашаю тебя на тайное свидание у камина», загадочно улыбаясь, шепнул Андрей. «Тайное? Серьезно?» «Серьезней некуда. Главное, Алексу не разбудить, она такая любопытная». На тайные свидания посреди ночи меня еще не приглашали, поэтому сон как рукой сняло. Я соскользнула с постели на пол, закуталась в большой черный халат, и вскоре мы с Андреем, как два подростка, крались босиком в полумраке холла к двойным дверям гостиной. Андрей распахнул двери и пропустил меня вперед. Сначала я погрузилась в полную темноту, но вскоре свет с улицы позволил различить очертания камина, внутри которого стояли электрические свечи, а рядом нависающие над окном гардины и большой угловой диван в стиле лофт. Северский включил свечи, и гостиная наполнилась исходящим от камина мягким свечением. «Устраивайся на диванчике, я сейчас принесу плед и угощение. В доме еще прохладно, он не успел прогреться, а камин мы топим только зимой», сказал Андрей и мягко подтолкнул меня к дивану, после чего скрылся за дверью. Шагнув к дивану, я ощутила, как ступни утонули в длинном ворсе пушистого ковра. Забравшись ногами на диван, я принялась рассматривать мерцающие в камине свечи. Андрей принес из кухни поднос с ароматной клубникой, свежими кексиками, двумя бокалами и бутылкой хорошего сухого вина. На его крепком плече висел теплый плед. Прикрыв двери, закрыл их на замок изнутри. «Это на случай, если Алекса решит вдруг проснуться», — пояснил он. Поставил поднос на маленький столик и бережно укрыл мои плечи пледом. «Какой хороший у тебя дом», — млея от его ухаживаний, протянула я. «Настоящий». «Это ты еще не знаешь, что в проекте заложены бассейн и сауна», — разливая вино, похвастался Андрей. «К осени будет и то, и другое». «Бассейн? Это же чудесно! Не придется покупать абонемент, чтобы поплавать». «Тебе я могу выписать бесплатный абонемент навсегда, но для этого тебе придется выполнить одно условие». Северский хитро улыбнулся и протянул мне бокал. «Что за условие?» Путаясь в плед, насторожилась я. «Чтобы получить бесплатный абонемент навсегда, тебе нужно будет поставить печать». «Какую печать?» «Ну как, какую?» «Печать в паспорте. Или ты думаешь, что я позволю тебе пользоваться бассейном просто так?» Улыбаясь, загромыхал он. «Я что-то не понимаю, к чему ты клонишь». «Ой, женщина, все тебе надо пояснять. Хочешь подсказку?» «Хочу». «Тогда возьми вон тот кексик с розовой глазурью». Я недоверчиво взглянула на Андрея, а потом потянулась за кексом и удивленно вскрикнула. В самую середину кекса было вставлено золотое колечко с бриллиантом. «Доставай, не стесняйся», – торопил меня Андрей, и я вытащила кольцо из выпечки. «Кстати, кексы получились обалденные. Я успел утащить еще парочку», – улыбаясь, сообщил он. «Так ты достала? Ну теперь примерь, не жмет?» Я автоматически надела кольцо на безымянный палец левой руки. «Нет, не жмет». «Так, стоп. Андрей, что за загадки посреди ночи?» «Никаких загадок. Хочешь личный бассейн? Поставим печать в паспорт и дело в шляпе». Несколько мгновений я смотрела на Андрея с недоумением, а потом рассмеялась. «Ты говоришь про печать о браке?» «Приз самой догадливой девушки на планете получает злато», хмыкнул Андрей и внезапно приземлился на одно колено. «Выйдешь за меня», умоляюще взглянул на меня он. «Знаешь, еще неделю назад я была уверена, что ни за что не пойду замуж еще раз, но твое предложение в обмен на бассейн очень привлекательно. Такого предложения руки и сердца я даже в кино не видела». Продолжая утопать в пушистом ворсе ковра, Андрей поймал мою руку и поднес ее к губам. «Скажи мне «да». Если скажешь, бассейн начнут строить уже завтра». «Соглашайся. Будем вместе жить. Радоваться всяким мелочам, обещаю, ты не пожалеешь». Я на миг зажмурилась, ведь вынести его умоляющий взгляд было невозможно. «Я согласна». «Это было «да»?» «Да». «Отлично», – выдохнул Андрей и потянул меня к себе на ковер. Соскользнув с дивана, я утонула в его жарких объятиях, а его губы уже искали мои, чтобы обрушиться на них поцелуями. По спине побежали мурашки. Как же я желала его прикосновений, и мои пальцы сами с собой нащупали край его футболки, мечтая поскорее прикоснуться к его сильной груди и вдохнуть запах его кожи. Вскоре Андрей уже нависал надо мной в отблесках мягкого света свечей. Он целовал мои губы, шею, терзал и покусывал нежную кожу, заставляя мое тело дрожать от наслаждения. Тело пылало, а пальцы судорожно впивались в его плечи. Каждая клеточка тянулась к нему и желала его. Я поддалась ему навстречу и, вскрикнув, сжалась вокруг него. Волна горячего тепла, сводя сладкими спазмами, прокатилась внизу живота. Он хрипло выдохнул, вошел в меня глубже, и острое наслаждение полностью поглотило остатки сознания. «Ты мое счастье», пытаясь выровнять сбившееся дыхание, шепнул мне в губы Андрей. А я, зарывшись в его сильных объятиях, смущенно прятала лицо у него на груди.